по земле пронесся сильный порыв ветра, и от Чэн Сюня осталось лишь остаточное изображение. Скорость была настолько велика, что глаза монстра совершенно не поспевали за ним. Он был ошеломлен. «Хоть ваше благородие и достаточно сильно, но этого все еще недостаточно, чтобы я использовал второй топор». В этот момент Чэн Сюнь уже был позади него, развернувшись к монстру спиной, держа в руке окровавленный горный топор, а сквозь щели в его маске был лишь виден ледяной блеск глаз. Внезапно монстр почувствовал, как его пронзила острая боль в районе живота. Он тут же упал и мучительно завыл, пока кровь продолжала растекаться по земле. Черныш внезапно подпрыгнул и ударил своими копытами вниз. Раздался звук удара, и на земле образовалась большая яма, и все внутренности монстра вылезли наружу. Он уже был мертвее мертвого. Чэн Сюнь ударил вновь. Брызги крови разлетелись повсюду. «Получай, ха, еще получи, му, му, ты что, на папку пасть разинул, сукин ты сын, му-му». Человек и бык продолжали безумно избивать труп монстра, вымещая всю свою ярость и гнев, всего его еще и оплевав. Этот монстр знатно их перепугал. В огромном котле уже закипела вода. Черт возьми, да начнется пир. Черныш, на этот раз нам повезло. Этот монстр не умел пользоваться магическими трюками, вроде плевания огнем и дыхания льдом. Чэн Сюнь задумался, но уже слышал в городе легенды о монстрах. Таких монстров могут убивать только культиваторы, но мясо у него поистине вкусное. Му-му, изо рта Черныша вырвалось счастливое мычание. Мясо было реально вкусным. Он впервые ел настолько вкусное мясо. Закончив свой пир, человек и бык быстро устранили все следы своего здесь пребывания, упаковали несъеденное мясо и даже засыпали яму. На этот раз Чэн Сюнь был предельно аккуратен и хорошенько скрыл все следы на месте преступления, развеяв прах монстра повсюду, чтобы казалось, что здесь ничего не произошло. Они убежали очень далеко и нашли густые лесные заросли, где было мало диких зверей. «Черныш, у хитрого кролика три норы, мы не можем быть хуже него, давай копать, му». Огромная сила, это значительный плюс. Чэн Сюнь еще в деревне овладел всевозможными навыками рытья, хоть фундамент, хоть глину рыть, он больше не собирается спать на голой земле. В конце концов, Чэн Сюнь осторожно придвинул каменную глыбу, вместо крыши, оставив лишь небольшую щель, укрыв все сверху дерном и опавшими листьями, так чтобы никто не мог увидеть, что в земле есть нора. Внутри земляной пещеры зажглось пламя свечи, они были в безопасности, уютно. Му-му. Чэн Сюнь оперся на Черныша и глубоко задумался. Этот мир на каждом шагу наполнен опасностями, в частности сегодняшний монстр, который их напугал до такой степени, что они чуть было не обмочились. После долгих колебаний он все же достал книгу, подаренную ему стариком Сунем, «Искусство очищения Ци». Глава 14. Глава 14. Между землей и небом существует духовная энергия, почувствуй связь между землей и небом, и впусти ее в свое тело. Чэн Сюнь, опустив голову, непрерывно продолжал читать. Он пытался понять и осознать каждое слово, каждое предложение. Эти записи несли в себе чувство чего-то высокого. Он тяжело сглотнул, его глаза трепетали, и закричал: «Круто! Му-му-у!» Черныш в шоке подскочил с места и приблизил свою голову к искусству очищения Ци. Что там такого интересного? «Черныш, это секретный метод культивации бессмертных». Чэн Сюнь взволнованно сказал: «Такая прекрасная вещь на халяву. Теперь мы сможем летать, как те бессмертные, и нам не нужно искать бессмертную секту и становиться там рабочим скотом». Му, Черныш тоже был взволнован. Когда они увидели, как тот бессмертный культиватор летал на своем мече, в их сердцах зародилась зависть. Стадия очистки Ци делится на 10 этапов. На 10-м этапе можно перейти к стадии заложения основ и прорваться через ограничения продолжительности жизни, после чего можно прожить 400 лет. Когда Чэн Сюнь прочел это, на лица этих двоих тихонько выползла презрительная гримаса. Они взглянули друг на друга и лишь уничижительно улыбнулись. Однако в этом секретном методе было лишь описано, как достичь пика очистки Ци, и то, что следующая стадия заложения основ, какая стадия следует за этим, они не знали. «Черныш, давай вместе попробуем, нам нужно найти связь между небом и землей, и почувствовать духовную энергию». Согласно этому методу, Чэн Сюнь сел, скрестив ноги, и заодно научил этому и Черныша. Он смеялся так сильно, что все его тело дрожало. Все живое в этом мире, если они обладают духовными корнями, может почувствовать духовную энергию. Му, Не переживай, они у тебя точно есть, ты же духовный зверь. Му, Черныш с облегчением улыбнулся. Давай, духовная энергия небес и земли, слушай мой приказ, войди в мое тело. Му-му-му. Человек и бык, согласно секретному методу, приступили к своей практике. Пытаясь уловить присутствие духовной энергии этого мира, они прикрыли глаза и достигли полного умиротворения и спокойствия. Таким образом, прошел час, два часа, три часа. Невозможно, абсолютно невозможно. Чен Сюнь внезапно открыл глаза, посмотрел на Черныша и спросил. Подделка, му-му. Черныш на мгновение заколебался, затем кивнул, он тоже ничего не почувствовал. Черт, Чен Сюнь был расстроен и уперся обеими руками в землю. Кто бы мог подумать, что сын старика Суня так пострадает от какой-то подделки. Похоже, он тоже во время практики по этому методу обнаружил что-то неладное, потому и оставил ее. Му-му. Черныш безостановочно кивал. То, что сказал Чен Сюнь, было логично, он все-таки действительно умен. Но, Чен Сюнь сменил тему и слегка нахмурился. После практики, я что-то почувствовал в животе. Му, походу я переел мясо монстра, пойду-ка я облегчусь. Черныш. После того, как Чен Сюнь вышел, он нашел укромное местечко, вырыл ямку и, присев на корточки, погрузился в глубокие раздумья. Неужели мои духовные корни настолько слабые? Чен Сюнь напряг все свои пять чувств, а затем медленно расслабился. Нет, Черныш, духовный зверь, неужто он такой же овощ, как и я? Думая об этом, Чен Сюнь не мог тайком не усмехнуться, он напрягся еще сильнее, выражение его лица внезапно изменилось, и он посмотрел себе под ноги. Твою ж мать, вот дерьмо. Вернувшись в пещеру, Чен Сюнь сказал, Черныш, на самом деле есть еще одна возможность, просто наши духовные корни слишком слабы. Черныш не ответил, а лишь начал сильнее принюхиваться, почему от Чен Сюня так воняло. Черныш, Чен Сюнь нахмурился, что это все значит. Нос Черныша подбирался все ближе к ногам Чен Сюня, силой свернуть горы и превзойти всех. Му, Чен Сюнь поднял Черныша и сердито сказал, эй, я вообще-то с тобой говорю, му-му. Черныш успокоился и лег, прислонившись к стене, подальше от Чен Сюня. Его взгляд излучал необъяснимую насмешку. «Давай тренироваться по часу в день, если ничего не получится, то просто забьем». Му, Черныш кивнул и посмотрел на приближающегося Чен Сюня. Он хотел быстро сменить место, но как он мог избежать загребущих лап Чен Сюня, ему хотелось плакать, но он не мог выдавить и слезинки. В итоге они так и проспали всю ночь рядом друг с другом. На следующее утро в пещере можно было услышать птичье пение, и сквозь щель внутрь проник тоненький лучик света. «Вставай, Черныш, пойдем собирать лекарственные травы». Чен Сюнь медленно открыл глаза, потянулся, он все еще не до конца проснулся. «А потом будем лечить твою голову». Му, Черныш тоже проснулся, у него все еще побаливала голова. Время невероятно драгоценно, в мгновение ока. Они прожили уже в горном хребте спокойных облаков 3 года, но больше они не сталкивались с опасными монстрами. Но они постоянно находили бесчисленные останки людей, пришедших в горы, и так как заняться им было особо нечем, Чен Сюнь и Черныш вернулись к своей прежней работе. Заунывный звук сона и звон колокольчиков разнесся по горному лесу, возвращая души умерших в родные края. Сейчас Чен Сюнь был одет в звериную шкуру, на спине его была бамбуковая корзина, а в руках у него был горный топор, и еще 2 свисали с пояса. В то же время он нарисовал себе на лице несколько полосок, и за спиной у него также свисал лук со стрелами, его было невозможно отличить от какого-нибудь дикаря. В этом году наконец-то отломанный рог Черныша полностью восстановился. Он также был укрыт звериной шкурой, и на его лбу также были нарисованы полосы. Если тщательно не всматриваться, то можно было бы и не понять, что это просто большой черный бык. Кабан безумно убегал, в глазах его зиял страх, он прекрасно помнил, как несколько дней назад его батю зарубил какой-то дикарь, а его матушку раздавил дикий бык. Улулулу. Кабан резко остановился, дрожа всем телом, он посмотрел вперед и себе за спину, это были тот дикарь и дикий бык. Хе-хе, Чен Сюнь оскалился кровожадной улыбкой, преграждая ему путь. Му-му, Черныш стоял позади, отрезав последний путь отступления. Поросеночек, стань частью нашего тела, мы возьмем тебя с собой, чтобы стать сильнее вместе. Джи-джи-джи, на лицо Чен Сюня выползла извращенная улыбка, он слегка двинулся, и уже в следующую секунду появился над головой кабана. Черныш тоже мгновенно бросился в атаку, Их комбинация была безупречной. Ха! Брызнула кровь, и дикий кабан бессильно упал на землю. Все семейство было начисто уничтожено Чэн Сюнем и Чернышом. Пойдем, Черныш, Му. Чэн Сюнь взвалил себе на спину тушу кабана, а Черныш быстренько прикопал все следы крови, и они дружно потопали обратно к себе в пещеру. Черныш, неожиданно этот секретный метод оказался настоящим. Чэн Сюнь с удовольствием поедал мясо дикого кабана, весь его рот был в жире. Сейчас мой слух значительно улучшился. Да, эти бессмертные культиваторы отличаются от нас, смертных. Му-му-му. Черныш безостановочно кивал, брызги горячего бульона разлетались повсюду, даже глубокой темной ночью он теперь мог видеть как днем. Практика приносит совершенно другие ощущения, совсем не такие, как увеличение характеристик за счет очков бессмертия. Очки бессмертия, словно укрепляют физическое тело, а культивация улучшает все органы чувств. Они словно перешли на новую жизненную ступень. Но наша скорость снова застряла. Чэн Сюнь слегка покачал головой. Он добавил очко бессмертия к скорости. Теперь там красуется цифра 21, но как и с силой, изменений не последовало. У Черныша та же история. Они словно столкнулись с каким-то барьером, который не позволял им дальше улучшаться, что было крайне странно. Муму, Черныш тоже недоумевал, неужели они могут жить вечно только в мире смертных? Как насчет того, чтобы попробовать добавить очко бессмертия к магической силе в следующем году? Чэн Сюнь слегка неуверенно сказал, он понимал эту характеристику, как синюю полоску в играх, но у них не было никаких навыков. Му, му, Черныш отрицательно замотал головой и боднул Чэн Сюня. Сущность всего сущего, му, Черныш резко кивнул, лучше попробовать эту характеристику, магическая сила слишком расплывчата. Хорошо, просто послушаю тебя. Чэн Сюнь улыбнулся и погладил Черныша своими жирными руками, но тот этого не заметил. Глава 15. В следующем году они продолжали собирать в горах лекарственные травы и целебные растения, каждый день изучать медицину и практиковать искусство очищения ци, и это приносило огромные плоды. Раньше он представлял себе, что на своем пути бессмертия будет лишь тихо сидеть и наблюдать за стремительным развитием людей этого мира, затем как будет меняться история, с бесчисленными надгробиями за спиной, оставив только лишь свой одинокий силуэт. Но теперь, Чэн Сюнь послал к черту всю эту красноречивую хандру, как вам смертным понять радость бессмертного дикаря? Чэн Сюнь и Черныш вновь переехали. В горах начался сильный дождь, который размыл их пещеру и залил все входы, наполнив те доверху водой. Однако Черныш спас все их вещи и посуду, так что они вполне легко отделались. Черныш, ха-ха-ха, вымокший до нитки Чэн Сюнь, вовсю смеялся. Он совершенно не переживал о том, что от его дома ничего не осталось. Он со всей силы хлопнул Черныша. Молодец, что бы я без тебя делал? Му-му-му. Черныш радостно начал прыгать, пока Чэн Сюнь расчищал вход в пещеру. Ладно, давай попробуем, что это за сущность всего сущего? Чэн Сюнь усмехнулся и начал разводить костер. Глядя на проливной дождь за пределами пещеры, он находился в очень умиротворенном состоянии, звуки дождя были поистине приятны. Му, Черныш промычал в ответ, и тоже начал в сторонке хлопотать, время от времени выбегая под проливной дождь, после чего возвращался внутрь и обрушивал всю эту воду на Чэн Сюня. Тот был в ярости, и он вновь использовал свой коронный прием сворачивания гор, вытащив этого проходимца под проливной дождь, что тот стал похож на промокшую курицу. Человек и бык придвинулись поближе к огню, чтобы согреться, и Чэн Сюнь добавил очки бессмертия к сущности всего сущего. В одно мгновение лицо Чэн Сюня резко изменилось, и из его тела вырвалась вспышка зеленого света. Му-му. С испуганными глазами Черныш вскочил на ноги, взволнованно мыча, и непрерывно продолжая кружить вокруг Чэн Сюня. Черныш, я в порядке. Чэн Сюнь глубоко вздохнул и крепко обнял своего быка. Это сущность всего сущего. Му. Тихонько промычал Черныш. Он до смерти перепугался. Если бы с Чэн Сюнем что-то случилось, он бы тоже не захотел дальше жить. Я попробую. Выражение лица Чэн Сюня стало величественным. Он развел ладони, из его тела вырвалась вспышка зеленого света, постоянно мерцая, и постепенно капля зеленой жидкости сконденсировалась в его ладонях, которая была такой же яркой и кристально чистой, словно изумруд. Он тут же обмяк, по всему его телу выступил холодный пот, словно он только что пробежал марафон, и Чэн Сюнь удивленно произнес: «Эта штуковина высосала всю мою сущность». «Му, Черныш, ты тоже попробуй, Му». Через некоторое время на бычьем копыте тоже сконденсировалась изумрудно-зеленая капля. Человек и бык распластались на земле, полностью обессиленные. Черныш, наконец, понял, что означали слова Чэн Сюня, и, казалось, он даже увидел несколько кокетливо улыбающихся телок. «Это ловушка», — Чэн Сюнь сказал дрожащим голосом. «Он, величественный муж, обладающий 16 кубиками пресса, мужчина, которого восхваляли все вокруг за его силу и выносливость, находился при смерти». Му, взгляд Черныша потускнел, ему больше незачем было жить, он считал себя непобедимым во всем коровьем царстве, но неожиданно, он был полностью сокрушен. Лишь спустя час, они как следует, пришли в себя. В глазах Чэн Сюня вспыхнул страх. Если бы они сейчас столкнулись с каким-нибудь диким зверем, они были бы в реальной опасности. «Черныш, мы должны использовать сущность всего сущего крайне аккуратно, по крайней мере, нам нельзя использовать ее одновременно». Чэн Сюнь ощущал пустоту в своем теле, но он все-таки врач. «Завтра я приготовлю целебный отвар, укрепляющий тело, не стоит относиться к этому небрежно». «Му», Черныш радостно кивнул, «как же хорошо, что они освоили медицинские навыки, и как это использовать? Это похоже на изумруд». Чэн Сюнь нахмурился и посмотрел на каплю зеленой жидкости на своей ладони. Это было действительно необычно, и она не исчезла спустя столько времени. Он взял горный топор и опустил эту каплю на него, но ничего не произошло. Попробовал проделать это с посудой, и вновь ничего. Взял камень и капнул на него, вновь никакой реакции. В конце концов, у него больше ничего не осталось, кроме бандитской маски, но реакции не последовало. «Му!» Черныш громко замычал. Чэн Сюнь испугался и посмотрел туда, где находился его товарищ, приблизился поближе к земле, уставившись на простую травинку. «Потрясающе!» — Чэн Сюнь в шоке произнес, глядя на Черныша. Он уронил каплю изумрудно-зеленой жидкости на травинку, и та сразу же с ней слилась, после чего произошли явные изменения. «Му, Черныш, это сенсационное открытие, эта зеленая жидкость может ускорить рост!» Чэн Сюнь, прищелкивая языком, продолжал вздыхать, после чего резко поднялся с земли. «Но нам стоит еще понаблюдать за этим, если все именно так, то мы воспарим. Му-му-му». Черныш замычал, после чего очень бережно прикрыл травинку. Чэн Сюнь развел ладони, если уж взялся за дело, то нужно довести его до конца. Его черты лица исказились, и он закричал. «Я врач, даже если ты выжмешь меня досуха, то что с того, Черныш?» Тишина, как в морге. Лишь шум дождя доносился из-за пределов пещеры. Чэн Сюнь был смущен, его ладонь не реагировала, он не смог сгустить зеленую каплю. Он легонько кашлянул. «Черныш, попробуй ты». «Моу». Черныш вытянул вперед свое копыто, прикладывая все свои усилия, но никакой реакции не последовало. «Все в порядке, просто будем пробовать, времени у нас достаточно». «Му-му». Время подобно непрерывному потоку, и еще один год пролетел в мгновение ока. По горному хребту спокойных облаков распространилась легенда о дикаре, наводящем ужас. Этот дикарь часто, то появляется, то исчезает в дремучем горном лесу, восседая на диком быке, который питается только человеческими костями. Он подбирает высохшие человеческие кости, а потом уходит. Ночью в горном лесу можно услышать мрачные звуки соны, сопровождаемые зловещим звоном колокольчиков, словно посланник духов. Если встретишь этого дикаря и не сможешь победить, то вырой себе яму поглубже и закопайся. Бесчисленное количество людей прошиб холодный пот, когда они услышали это. Они больше не осмеливались глубоко входить в горный хребет спокойных облаков. Почему этот дикарь появился на периферии? Теперь все люди, поднимаясь в горы, собирали отряды, и были вооружены, и постоянно оглядывались по сторонам, защищаясь от внезапного нападения дикаря. Если они убьют его, то могут, вернувшись в город, получить награду от властей. Многие охотники за головами присоединились к этим отрядам. У подножия гор, Чэн Сюнь с Чернышом собирали человеческие кости. «Черныш, хотя мы с ними и не знакомы, но в нашем деле существуют определенные правила». Чэн Сюнь поднял из кучки травы еще одну человеческую кость. «Устройство могилы для них можно рассматривать как накопление заслуг и добродетелей, что в наши дни нелегко получить. Му-му». Черныш продолжал кивать, сейчас они уже скопили немало заслуг, как бы сказал старик Сунь, да благословит их Бог. «Но смотри, если ты наступишь на кость, то твои заслуги и добродетели за 10 лет пропадут». «Му-му-му». Черныш внезапно поднял копыта и замычал, он случайно наступил на кость, и умоляюще посмотрел на Чен Сюня. «Давай сделаем так, сегодня я ем мясо, а ты будешь пить бульон, и Будда тебя простит». «Му». Черныш глубоко внутри отчаянно боролся, но ради заслуг, он все-таки кивнул. В конце концов, он не умрет с голоду, если один день не поест. Они вырыли поблизости яму, похоронили кости и начали совершать обряд. Черныш трудился, не покладая копыт. Звон колокольчиков разлетался повсюду. Он только что случайно наступил на кости этого человека и хотел компенсировать свой поступок. За этот год они окончательно разобрались с функцией сущности всего сущего, но они могут создать только одну каплю в день, пока в их статистике красовалась цифра 1, эта капля ускоряла рост растения на 1 месяц. Сейчас они подняли эту характеристику до 2, и, как и предполагал Чен Сюнь, одна капля теперь могла ускорить рост на 2 месяца. Это сделало их невероятно счастливыми, ведь это значило, что теперь они могут выращивать много ценных лекарственных растений. Их культивация также принесла урожай. Они, наконец, достигли второго этапа очистки ци, все их 5 чувств прояснились, и они начали чувствовать духовную энергию гораздо отчетливее. Чен Сюнь также почувствовал, как в его теле появилась так называемая магическая сила или же духовная сила, как это было принято у бессмертных совершенствующихся, но это было совершенно бесполезно, так как у них не было никаких навыков. «Ладно, Черныш, пойдем», Чен Сюнь улыбнулся, они чувствовали себя непринужденно, они занимались этим каждый день в свое свободное время, что-то сродни послеобеденной прогулки. «Му», Черныш замычал, показывая Чен Сюню, что он честно заработал свои очки добродетели. «Ха-ха-ха». Чен Сюнь обнял Черныша за голову, и так бок о бок они направлялись к своей пещере. По пути, пробираясь через лесные заросли, уши Чен Сюня и Черныша дернулись одновременно, они мгновенно разделились, отскочив в разные стороны. Свист, свист, свист. Прилетели 3 острые стрелы, вонзившись наполовину в землю, сила была настолько велика, что если не увернуться от них, то они бы пронзили человеческое тело насквозь. Глава 16. Глава 16. Хо, этот дикарь и его зверь такие чуткие. На дереве, изысканно одетый мужчина непринужденно улыбнулся, медленно опустил лук и вытащил из-за пояса меч. Старший Су, с подобным дикарем, пусть разберется младшая сестра. Девушка нежно улыбнулась, в ее глазах промелькнул холодный блеск. Сестренка Ван, иди и разберись тогда с этим диким быком, а дикаря оставь мне. «Не поранься», злобно ухмыльнувшись, сказал мужчина со шрамом. «Тогда спасибо, старший брат Тянь», девушка повернула голову и улыбнулась, вложив в эту улыбку все свое очарование и шарм. Глядя на мужчину со шрамом, ее сердце трепетало. Старший Су в сторонке лишь молча улыбнулся. Убийство этого дикаря послужит отличной возможностью для улучшения репутации их секты Сотни Таинств. Они не только устранят опасность для обычных людей, но и неизвестно, сколько крупных семей и города пожертвуют им деньги, их позиция в мире тут же возрастет, что также привлечет много новых людей, которые приедут привлеченные их репутацией. Эти стрелы только что были крайне опасны, не бойтесь убить не того человека. Из-под дерева, на котором они стояли, донесся ледяной голос, неся в себе подавляющую ауру. Старший Су посмотрел на Чен Сюня и с холодной усмешкой сказал: «Твое лицо скрыто, ты одет в шкуры животных и с тобой дикий бык. Ты тот дикарь, который ест человеческие кости. Мы не ошиблись. Мы не ели человеческие кости. Мы лишь их хоронили и делали для них могилы. Если не верите, можете сами проверить». Чен Сюнь четко произнес каждое слово. «Мы с Чернышом никого не трогали. Ха-ха». Все трое, казалось, услышали самую смешную шутку в мире. Старший Су покачал головой и вздохнул. «Действительно дикарь, думаешь, сейчас от твоих слов что-то зависит? Мы с Чернышом можем пойти и лично объясниться, но повторю еще раз, мы никого не трогали». Чен Сюнь холодно взглянул на троицу на дереве. «Это недоразумение, вы нас неправильно поняли. Дикарь, я думаю, это ты кое-чего не понял, правда, не важна». Человек со шрамом выхватил меч и злобно ухмыльнулся, шагнул вниз и плавно приземлился на землю, демонстрируя свои навыки. «Только когда ты умрешь, обычные люди успокоятся, а моя секта Сотни Таинств сможет сделать следующий шаг вперед». Как только слова прозвучали, человек со шрамом внезапно бросился вперед, его вены вздулись, клинок в его руках задрожал, и нацелился прямо в голову Чен Сюня. Так медленно, Чен Сюнь слегка прищурился, слегка пригнулся и вытащил горный топор с пояса, столкнувшись со стремительно приближающимся мечом. Данг! Раздался звук удара металла о металл, посыпались искры, и рука человека со шрамом задрожала, он был в шоке. Этот дикарь обладал огромной силой, но его удар был самым обычным, с первого взгляда можно было понять, что он не владел никакими боевыми искусствами. Чен Сюнь молча взглянул на Черныша, два человека продолжили свой бой, звуки ударов продолжали раздаваться по всему лесу, трудно было понять, кто одерживал верх в этой битве. Черныш уже практически прибыл на помощь, но младшая сестра Ван появилась у него за спиной и нанесла удар мечом, но тот очень ловко уклонялся, стараясь не повредить ни дюйма своей шкуры. «Ах ты ж скотина!» Глаза девушки слегка расширились, она впервые встретила такого шустрого черного быка, меч в ее руках непрерывно излучал свет, и она вовсю пыталась догнать этого зверя. Старший Су нахмурился, этот дикарь силен, младший брат Тянь, возможно, не сможет долго продержаться, поэтому он закричал: «Младший брат Тянь, я помогу тебе! Старший Су, быстрее убей этого ублюдка!» В глазах брата Тяня сияла тревога, холодный пот скатывался по его спине, его рука была уже полностью покрыта кровью, между большим и указательным пальцем зияла рана. Каждый раз, когда он сталкивался с горным топором, все его тело дрожало. Старший Су подпрыгнул в воздух, у этого дикаря была куча слабых мест. Взмахнув своим длинным мечом, он обрушился на Чен Сюня, собрав в этом ударе свирепую убийственную ауру. «Наконец-то ты здесь!» Уголки рта Чен Сюня слегка приподнялись, он мгновенно выхватил левой рукой еще один горный топор из-за пояса и молниеносно заблокировал эту атаку. «Данг!» Раздался резкий звук удара, и старший Су слегка испугался. Оказалось, что у него не один топор. Чен Сюнь внезапно ускорился и мгновенно исчез со своего прежнего места. «Младший брат Тянь, будь осторожен!» Старший Су был в ужасе, этот дикарь до этого момента не использовал всю свою силу. Но было уже поздно, сверкнули топоры, брызги алой крови взметнулись ввысь, голова человека со шрамом взлетела в небо, тело со звуком плюх упало на землю. Фигура Чен Сюня вновь размылась, старший Су был напуган, его глаза безостановочно бегали туда-сюда, и он крепко сжал свой меч. Бум! Чен Сюнь резко оттолкнулся, стремительно приближаясь к этому человеку, высоко подняв оба горных топора над головой. Старший Су быстро среагировал и поднял меч, чтобы заблокировать атаку, но он недооценил силу этого удара. «А-а-а!» Старший издал яростный рев, подобный реву дикого зверя. Его меч треснул, от его тела постоянно исходил звук ломающихся костей. Его меч разлетелся на осколки, а два топора безжалостно вонзились в тело, хлынула алая кровь. «Ты!» В глазах старшего Су плескалась ненависть, он не мог поверить, что умрет вот так. «Я все еще не владею никакими навыками передвижения. Было бы досадно, если бы ты убежал». Чен Сюнь холодно хмыкнул и медленно вытащил свои топоры из тела этого человека. «Как только вы решили нас убить, вы были обречены, но, пожалуй, хватит попусту сотрясать воздух». Старший Су безвольно рухнул, в его глазах все еще сияло неверие. Со стороны, где была сестренка Ван, также раздался крик. Когда Черныш увидел, что Чен Сюнь стал серьезным, он сделал то же самое и одним ударом копыта отправил девчонку на тот свет. «Черныш, за работу!» «Му!» Человек и бык были не слабо разгневаны, они сожгли трупы и замели следы, после чего развеяли прах по ветру, приведя в порядок место преступления. Даже если бы сюда прибыл какой-нибудь супердетектив, то он бы лишь развел руками и сказал, что на этом месте ничего не произошло. Две фигуры постепенно исчезли, но на их лицах было написано недовольство. Это дело было каким-то странным. Но это можно рассматривать как хороший урок для Чен Сюня. Человеческие сердца злобные и опасные. Они сменили одежду и решили спуститься с горы, дабы разузнать поподробнее обо всей этой ситуации, ведь они не делали ничего плохого. На следующий день Чен Сюнь с бамбуковой корзиной за спиной и полностью отмытый и опрятный Черныш спускались с горы, по дороге собирая лекарственные травы. В глазах людей он выглядел бы сейчас абсолютно безвредно. У подножия горы собрались не только простые люди, но и правительственные войска, и даже несколько авантюристов. Все они стояли, гордо подняв голову и расправив плечи, их глаза сияли непоколебимой уверенностью, и все они говорили о том, как окружить и уничтожить дикаря. «Брат, а что произошло на горе, что собрали так много народу?» Чен Сюнь подошел, ведя за собой черного быка. Все люди вокруг быстро взглянули на него, а затем отвернулись. Это был всего лишь пастушок, младший брат, разве ты не знаешь? В горах завелся дикарь, мужчина средних лет тут же начал рассказывать. По слухам, он убивает людей и поедает их кости. Сейчас ни в коем случае нельзя подниматься на гору. А, Чен Сюнь был поражен, это о нем идут такие слухи, но за исключением вчерашнего дня, он никогда никого не убивал в горах. Хе-хе, значит, мне очень повезло. Этот горный хребет такой огромный, не так-то и просто столкнуться с этим дикарем. Увидев удивленное выражение лица Чен Сюня, мужчина средних лет, казалось, был очень доволен, поэтому сказал ему еще пару наставлений. «Спасибо, брат, тогда я не пойду в горы». Чен Сюнь сложил руки перед грудью в знак благодарности и повел черного быка в город. Он считал, что это возмутительно, но как бы он мог об этом сказать? Он для себя понял, что простой люд раздул из мухи слона, понапридумывали себе невесть что. «Черныш, просто забудем об этом, не стоит ввязываться в это и пытаться объяснить, что правда, а что ложь». Чен Сюнь погладил быка и непринужденно сказал, не стоит говорить, что все это было сделано во благо великим человеком. Му, Черныш ничего не понял, но это уже не имело значения, они все равно убежали. Вернувшись в город, Чен Сюнь сразу же пошел навестить своего учителя и узнать, все ли у того в порядке, волосы Нинксы уже поседели. Чен Сюнь достал несколько драгоценных лекарственных растений и передал их ему. Нинксы все продолжал причитать, говоря, что он принял прекрасного ученика, вот только он был слишком добросердечным, и тот боялся, что он в будущем от этого пострадает, поэтому он утащил Чен Сюня за собой в дом, и всю ночь напролет говорил с ним, и давал свои наставления. Глава 17. На следующий день Чен Сюнь попрощался с Нинксы, они все же решили вернуться в кузницу, которая была их настоящим домом в городе Спокойной Скалы. Несколько дней спустя Чен Сюнь с легкой улыбкой толкнул дверь, все внутри было в пыли. Он посмотрел на пустующий стул в углу и прошептал, «Старик Сунь, мы вернулись». «Му-му», Черныш вслед за эти тоже дважды промычал. «Черныш, за работу, приберемся немного». «Му», человек и бык начали хлопотать, сметая и вымывая скопившуюся грязь и пыль, вся кузница преобразилась, сверкая чистотой. Проходившая рядом женщина застыла в шоке, увидев, что дверь кузницы открыта, и закричала. «Братец Чен Сюнь, неужто ты вернулся? Это я, тетушка Ли». «Да тетушка Ли, это я». В ответ из кузницы донесся громкий крик. Тетушка Ли была так счастлива, что тут же засеменив своими ножками побежала по соседям рассказывать, что братец Чен Сюнь вернулся. Этот Чен Сюнь исчез больше чем на 10 лет, но неожиданно вернулся. Он великолепный кузнец. Вся та утварь, которую народ покупал в свое время у Чен Сюня, до сих пор служит верой и правдой. Толпы народу хлынули к кузнице, кого-то Чен Сюнь узнал, кого-то нет, но все они рассказывали ему, как плохи близлежащие кузницы, и какие там высокие цены, и как хорошо, что он вернулся. «Эй, братец Чен, ты что-то совсем не изменился, такое чувство, что даже слегка помолодел». Тетушка Ли осмотрела Чен Сюня с головы до ног, все продолжая цокать языком от изумления, она то за это время уже постарела, в сравнении с тем временем, когда Чен Сюнь был здесь. «Хе-хе, когда я ушел, я нашел учителя и начал изучать медицину, я знаю, как поддерживать свое здоровье и молодость», объяснил Чен Сюнь, глядя на тетушку Ли. «Самое главное, это всегда оставаться оптимистом, и тогда ты все дольше и дольше будешь оставаться молодым. Братец Чен Сюнь, это правда, а то, тебе ли не знать, как тяжко нынче слезать с кровати». Ха-ха-ха. Соседи вокруг засмеялись, тетушка Ли тут же покраснела и плюнула. Бесстыдники, после чего быстро убежала. «Ладно, народ, приходите завтра, мне нужно как следует подготовиться». «Хорошо, братец Чен Сюнь, удачи тебе в твоих начинаниях». «Ага, верно, я обязательно расскажу всем о том, что ты вернулся». Соседи радушно его встретили. Чен Сюнь сложил руки перед грудью в знак благодарности и улыбнулся. Он уже был не тем человеком, что прежде. Когда владельцы кузниц на соседних улицах услышали о возвращении Чен Сюня, они все разразились проклятиями. «Чертов подлец вернулся, снизьте цену, быстро снизьте цену». Однако Чен Сюнь открывал кузницу каждый день только до обеда, после чего закрывался и больше не принимал заказы, потому что он был слишком занят, денег ему хватало и при такой работе. В остальное время они возились на заднем дворе с лекарственными растениями, эта сущность всего сущего могла увеличить возраст трав, даже после того, как они были вырыты из земли, что было просто невероятно. «Черныш, я заметил одну крайне существенную проблему», — Чен Сюнь серьезно сказал, он уже долгое время размышлял над этим вопросом. «Моу», — Черныш был озадачен, — «разве ты не почувствовал, что на втором этапе очистки Ци появилось некое узкое место, и что стало сложнее поглощать духовную энергию, и времени на ее усвоение тратится больше?» «Му, ты считаешь, что пока есть время, то всегда можно продолжать укреплять свое совершенствование, что всегда можно оттачивать свою силу и постоянно подниматься все дальше?» «Му, хе-хе, Черныш, ты такой наивный», — Чен Сюнь тихонько улыбнулся. «Духовные корни, это талант, все еще нормально на этапе очистки Ци, но это не значит, что на этапе заложения основ мы сможем улучшить наш уровень. Му, без посторонней помощи или какой-либо случайной возможности, мы можем застрять в царстве и за всю жизнь не сможем прорваться. Это и есть талант, и его нельзя отточить временем. Му, му», — воскликнул от ужаса Черныш. Чем больше он думал об этом, тем более разумным это становилось. Чен Сюнь думал о тех великих людях из своей прошлой жизни. Есть некоторые вещи, которые не могут быть изменены со временем. Независимо от того, как долго будет жить обычный человек, он сможет получить лишь новые знания и опыт. Но, возможно, никогда не достичь высот тех выдающихся гениев, которые были наделены талантом. Такова была жестокая реальность. И самое печальное, что Чен Сюнь и Черныши были теми самыми обычными людьми, которые обладали вечной жизнью. Они глубоко взглянули друг на друга и неожиданно обнялись. За крепкими дружескими объятиями в уголках их ртов заплясали злые усмешки. «Значит, и ты с самого начала был обычным нубом. Но у нас нет выбора, кроме как быть осторожнее. Вот смотри, мы же и в горах ничего не делали. Мы же никого не обижали и не провоцировали», — Чен Сюнь серьезно сказал. «Все это дело было каким-то сомнительным. Мы поступали неправильно, ни к чему излишнее любопытство. Отныне мы не будем никуда лезть, а лишь наблюдать со стороны. Му-му». Черныш смотрел на Чен Сюня обожающим взглядом. Когда они еще были в деревне, один из жителей спросил у старика Ли, в чем секрет его долголетия, и он сказал, что «я никогда не сую нос в чужие дела». В то время он этого не понимал, но сейчас, когда он уже лично на себе испытал подобное, Черныш был взволнован. «Это все опыт. Просто следуй за своим братцем Сюнем, я же все отчетливо разъяснил, му». Черныш был полностью согласен с этим. «Да, Чен Сюнь действительно умен. Даже если мы услышим, что в горном хребте спокойных облаков есть десятитысячелетний волшебный эликсир, мы не пойдем. Зачем рисковать своей жизнью ради какой-то мимолетной возможности? Нужно быть спокойнее, му». Черныш потерся о Чен Сюня. Чен Сюнь слегка улыбнулся, погладил быка по голове и сказал: «У нас есть сущность всего сущего, и наша сила будет постепенно увеличиваться. Нам не нужно никого искать ради мести, не стоит омрачать нашу счастливую жизнь чем-то подобным». Черныш тяжело кивнул, он и в самом деле стал немного импульсивнее после того, как начал практиковать искусство очищения Ци. «Черныш, нужно правильно расставлять приоритеты. Даже если ты достигнешь высшего царства, будешь жить вечно, в конце концов, сам мир не вечен, он когда-нибудь погибнет, нужно просто жить». Чен Сюнь уже заметил, что Черныш был слегка легкомыслен. «Ведь самое главное, это жизненный опыт, который мы приобретем на своем пути, а не какое-то идиотское царство совершенствования. На худой конец, если нам не повезет и мы умрем, то и что с того, главное хорошо прожить эту жизнь. Му-му-му». Черныш безостановочно кивал, как цыпленок. Он наконец-то достиг просветления. «Кто знает, может, нас не взлюбит какой-нибудь всемогущий и сотрет на обоих взмахом руки, зато мы вместе умрем, а в следующей жизни вновь будем вдвоем путешествовать», — Чен Сюнь сказал с особой легкостью. «С таким настроем можно умирать, все равно он получил бессмертие на халяву». Услышав это, Черныш словно прозрел и тут же поспешил липнуть к Чен Сюню. «Кто знает, может, через мгновение здесь появится всемогущий бессмертный и убьет их. Он должен быть в этот момент рядом с Чен Сюнем». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Чен Сюнь, продолжая отталкивать черного быка, а тот все так же продолжал к нему липнуть. Полгода спустя грохот, донесшийся из горного хребта спокойных облаков, нарушил покой города спокойной скалы. В небе непоколебимо стояли бесчисленные бессмертные совершенствующиеся, которых можно было увидеть даже из города. «Черт возьми, Черныш, скорее выходи, «Пойдем смотреть на летающих людей», — Чен Сюнь торопливо закричал, схватил горсть семечек со стола, подхватил лавочку и тотчас выбежал на улицу. «Муму», Черныш в припрыжку выбежал наружу, тоже жуя семечки. Его глаза были направлены далеко в небо, это было действительно круто. Огромное количество людей вышло на улицу, чтобы посмотреть на бессмертных, а некоторые так и вовсе попадали на колени, непрерывно вопрошая благословения. Зрение Чен Сюня и Черныша намного превосходило таковое у обычных людей, у них словно был свой собственный встроенный бинокль. «Черныш, это разве драка?» Сидя на лавочке, Чен Сюнь беззаботно щелкал семечки. «Почему они стоят, как обычная толпа? Почему бы им не встать в какой-нибудь боевой порядок или что-то в этом роде?» «Му», Черныш вообще не понимал, что там происходит. Он просто развалился на земле и продолжал лузгать семечки. В небесах мелькнула вспышка радужного цвета, прогремел чудовищный взрыв, перепугав бесчисленное количество людей, они тут же припали ниц к земле, продолжая что-то едва слышно бормотать. «Крутотень это, по крайней мере, царство заложения основ», — воскликнул Чен Сюнь. Семечки тем временем становились все вкуснее и вкуснее. «Черныш, ты сказал, что после того, как мы сможем летать, нас будут называть крутыми. Муму». Черныш был в ярости. Сейчас он понимал смысл этой фразы, а Чен Сюнь все продолжал его дразнить. Он тут же схватил семечки Чен Сюня, а тот быстро открыл пасть Черныша и вернул свои семечки обратно. Битва в небесах становилась все более ожесточенной, различные заклинания мелькали туда-сюда, сияя всеми цветами радуги. Дошло до того, что несколько бессмертных и вовсе пали с небес. Это было невероятное зрелище. Не столь грандиозная, конечно, как борьба за семечки на земле. Чен Сюнь и Черныш не могли удержаться от аплодисментов. Это было гораздо интереснее, чем наблюдать за уличным представлением. Боже мой, каждый из них словно оружие в человеческом обличии. Чен Сюнь широко открыл рот. Это действительно открыло ему глаза. Независимо от того, насколько хороши боевые искусства смертных, но заклинания, словно лазерное оружие, кто сможет противостоять им? Му. Черныш тоже с широко открытой пастью смотрел на все это, он был согласен с Чен Сюнем, это уже переходило всякие границы. Бесчисленное количество людей в городе тоже находились в благоговейном трепете, вот она мощь бессмертных, это та высота, которой смертные никогда не смогут достичь. Великая битва бессмертных вскоре подошла к концу, и все эти вспышки света постепенно исчезли. Почему так быстро? Я еще не насмотрелся, эй, Му. Чен Сюнь и Черныш еще не насытились битвой бессмертных совершенствующихся, они могли смотреть подобное еще, по меньшей мере, месяц. Это было намного круче, чем сериалы по телевизору. «Черныш, пойдем работать, Му». Жизнь продолжается, и эта битва не имела к ним никакого отношения, но Чен Сюнь начал потихоньку фантазировать, что если он в будущем войдет в мир бессмертных совершенствующихся, то было бы неплохо, хоть каждый день наблюдать за сражениями других культиваторов. Глава 18. На заднем дворе Чен Сюнь и Черныш широко открыли глаза, глядя на столетний дикий женьшень, который они взращивали бесчисленными ночами, растрачивая свою сущность. «Черныш, мы богаты». Чен Сюнь смотрел на растение, этот дикий женьшень был выращен им и Чернышом, они вложили в это все свои силы. Это точно золотое начало. Му. Черныш был взволнован. Она еще никогда не видел золота. Если продать эту вещицу, то все богатейшие семьи города будут биться за нее, ведь от этого могут зависеть их жизни. Чен Сюнь тяжело сглотнул. О подобных растениях можно было только прочесть в книгах, это поистине чудодейственное лекарство. «Черныш, продадим, Му, Му». Черныш на мгновение заколебался, после чего покачал головой, денег у них и так хватает, это было их личным сокровищем. «Хорошо, тогда оставим его на крайний случай», Чен Сюнь кивнул, ему тоже жалко было продавать этот женьшень, сколько сущности они израсходовали, сколько ночей потратили, чтобы вырастить его. «Черныш, давай выращивать другие лекарственные растения, будет достаточно, если этим растениям будет пару десятков лет, иначе это будет слишком бросаться в глаза, и однажды у нас могут возникнуть проблемы». Му. Черныш тяжело кивнул. Чен Сюнь уже рассказал ему множество историй, где люди не делали ничего плохого, они были лишь виноваты в том, что у них было золото. Черныш для себя уже все понял. Они жили в горном хребте спокойных облаков, и все, что они собирали, это какие-то самые обычные лекарственные растения, ничего легендарного и мифического они не находили. Обычному человеку может не повезти и за всю жизнь найти что-то подобное. Однако после сегодняшней битвы в небе, весь город забурлил, и старый млад, и бедняк, и богач, все их мысли были наполнены мечтами о бессмертии, и огромный поток народа хлынул в горный хребет спокойных облаков. Среди них были и мошенники, которые оставляли без гроша других людей, бандиты, которые убивали и забирали все ценное, бизнес по продаже гробов начал процветать. Различные гильдии авантюристов и мастера боевых искусств из числа смертных тоже не желали оставаться в тени, потому многие из них отправились в горы. Поэтому постепенно начали появляться различные истории о доблестных героях, которые защитили обычных людей от бандитов, а о том дикаре из горного хребта спокойных облаков все постепенно и вовсе позабыли. Поток времени смывает все на своем пути. Годы идут, в один миг прошло 5 лет. За прошедшие годы, они добавили все очки бессмертия к сущности всего сущего, а также, Чэн Сюнь и Черныш, наконец-то, достигли 3-го этапа очистки ЦИ. Многие соседи, которые раньше называли его братцем, уже постарели. Чэн Сюнь и Черныш вновь взялись за дело. Они провели немало похорон, им было чем заняться. Осенней ночью, холодный лунный свет спустился на землю, освещая мрачным светом траурный зал. В этом году ушло больше людей. Незаметно осенние ночи стали длиннее, а холодный ветер нес лишь горе и скорбь. Чэн Сюнь стоял возле траурного зала и дул в сону. Листья бесшумно падали на землю, его сердце наполнялось тоской, но он мог лишь молча продолжать играть. Эти знакомые улыбающиеся лица исчезали одно за другим. Может быть, со временем эти улыбающиеся лица постепенно размоются в его сердце. Изнутри траурного зала доносились лишь плач и всхлипы. Чэн Сюнь повсюду медленно ходил, помогая всем, кому нужна была помощь. Что он еще мог сделать, разве что сесть и поесть? «Брат Чэн Сюнь, спасибо. Примите мои соболезнования», Чэн Сюнь встал и тихо сказал. «Мы уже провели все ритуалы, по дороге на кладбище, ни один сорванец не посмеет преградить нам дорогу». Члены семьи тяжело кивнули, крепко пожав руку Чэн Сюня со слезами благодарности на глазах. «Му-му», Черныш тихонько мычал снаружи траурного зала, на его теле постоянно звенели колокольчики, благословляя ушедшего. «Кто-то уходит, а кто-то рождается, жизнь продолжается». Их улица стала более оживленной, к ним приходило все больше и больше людей, и им была нужна вовсе не кузница. Все же Чэн Сюнь с Чернышом были слишком странные. На следующий день на рассвете, в безмолвной тишине, лишь слышен был шум ветра, который нес в себе пронизывающий до костей холод, сметая увядшие пожелтевшие листья со старых деревьев. Едва слышно закрылась дверь, Чэн Сюнь и Черныш ушли. Он бросил последний взгляд на улицу, невольно в его взгляде отпечатались тяжелые следы времени. Они словно путешественники, которые быстро проходят мимо, и никто не знает, куда они пойдут дальше. Эта кузница больше никогда не открывалась. Соседи говорили, что Чэн Сюнь, скорее всего, умер где-то на чужбине, а много лет спустя вспоминали только, что когда-то здесь был такой кузнец, который всего себя отдавал кузнечному делу. Месяц спустя, ночью, в западной части города Спокойной Скалы, это самый роскошный район города, люди, которые могут жить в западном районе, либо богачи, либо аристократы. Земля здесь стоит баснословных денег. По одной из оживленных улиц шла группка людей, преисполненные величия мужчины и изящные и изысканные женщины. Их глаза были полны удивления, но в их манерах чувствовалось, что они не от мира сего. Мир смертных такой невероятный. Одна из девушек ярко улыбнулась, ее голос был подобен журчанию ручейка. «Я постоянно практикуюсь в секте, лишь иногда могу выйти в горы и поиграть с духовными зверьми. Сестрица Е, ты ошибаешься, позвольте мне кое-что сказать». Мужчина со строгим выражением лица слегка покачал головой. «Это город, в котором никто ничего не знает о культиваторах. Город Спокойной Скалы, не более чем капля в океане, необъятность этого мира превосходит все твое воображение». «Ах, старший брат Ю, правда это правда?» Девушка была так взволнована, что ее личико слегка покраснело. «Старший брат Ю, ты бывал в других местах?» И без того серьезное лицо брата Ю стало еще серьезнее, и он прямо сказал: «Нет, никогда». Все: «Эй, что это?» Сестрица Е, казалось, увидела что-то удивительное и сразу же побежала. У всех не было другого выбора, кроме как последовать за ней, но все они были потрясены, когда увидели это. Это был небольшой дом с 4 железными колесами, сверху которого красовалась табличка, на которой было написано «Ароматные закуски Сюня». Это было похоже на магазин, или скорее на лавку уличного торговца еды. Со всех сторон он был окружен людьми, торговля была в самом разгаре, очень популярное местечко. Только и было видно, как весь залитый потом хозяин лавочки, держа в руках огромный вок над огнем, который то и дело вырывался наружу, время от времени закидывал внутрь какие-то специи, удивляя своих посетителей. В домике также было небольшое окошко, из которого высовывалась голова черного быка, который своим черным копытом забирал медики и давал сдачу. На улице также было немало лавочек, где жарили шашлыки, их аромат разносился по всей улице, учуяв его, ты тут же почувствуешь себя голодным. Эти шашлычники, естественно, завидовали такой бешеной популярности, но у того парня висело 3 горных топора на поясе, а уж когда он ненароком обнажал свой пресс с 16 кубиками, то это быстро успокаивало их пыл, и они тут же начинали считать его своим братом. «Босс, я хочу это съесть!» Младшая сестра ей радостно сказала, она хотела попробовать все, и то, и еще то. «Девушка, у нас здесь в порядке очереди, и сперва нужно заплатить», лавочник сказал прямо, а ожидающие люди, услышав это, получили приятное ощущение, и с гораздо большим аппетитом принялись за еду. «Старший брат Ю, скорее заплати за меня!» Младшая сестра Е, прыгая на месте, крикнула куда-то назад, непрерывно вдыхая аромат готовящихся блюд. Чувствуя себя неловко, старший брат Ю прошел сквозь толпу, подошел к окну, достал лян серебра и медленно посмотрел на большого черного быка. Старший брат Ю просто обалдел, у него даже рот слегка приоткрылся, это был реальный черный бык. Черныш тоже обалдел, у него тоже слегка приоткрылся рот, этот парень дал слишком много денег, он не мог посчитать сдачу. Глава 19. Му. Черныш сразу же позвал Чен Сюня. «Иду». Чен Сюнь обернулся, его глаза загорелись. Когда он увидел серебро, он подошел к богачу и улыбнулся. «Юный господин, мой бык никогда раньше не видел серебра. Не принимайте близко к сердцу». «Без проблем», старший брат Ю моргнул. Даже после того, как он получил сдачу, он все еще был малость ошеломлен. Он стоял в стороне от толпы, пока его младшие братья и сестры ели, он слегка нахмурился и посмотрел на черного быка, его глаза сверкнули. «Обычное тело, с этим нет никаких проблем», брат Ю пробормотал, а затем посмотрел на владельца лавки. «Тоже смертный, кажется, я слишком беспокоюсь». Рука Чен Сюня на долю секунды остановилась, он почувствовал, что кто-то прощупывает его, и духовная сила в его теле пришла в движение, но сущность всего сущего заблокировала это. «Здесь есть бессмертные совершенствующиеся», Чен Сюнь беспечно продолжал заниматься готовкой, но в глубине души он поднял свою бдительность на максимум, он поднял голову, улыбнулся и громко крикнул «Еда готова», окинув взглядом толпу. Та девчонка крикнула «Старший брат Ю один, вероятно это та группа людей, не стоит их провоцировать», Чен Сюнь про себя подумал, продолжая работать, и приветствовать с улыбкой новых посетителей. Приближалась полночь, народ начал мало-помалу расходиться по домам, прохожих на улице становилось все меньше, Чен Сюнь тоже уже собирался закрывать свою лавку. «Многоуважаемые покупатели, мы закрываемся». Чен Сюнь был в шоке, эта группка ест и ест, до самой ночи, у него уже практически закончились продукты, хотя он, конечно, немало на них заработал. Сестрица Емила пробормотала: «Хозяин, продолжайте готовить, у нас много денег». «Вы действительно вкусно готовите», серьезно сказал брат Ю, увидев, с какой радостью едят его младшие братья и сестры, он тоже попробовал, и теперь не мог остановиться. «Да, босс, у нас достаточно денег», повторили остальные, их глаза были наполнены восхищением. «У меня продукты кончились». Зрачки Чен Сюня слегка расширились. «Неужели культиваторы способны столько съесть?» Он добавлял в еду драгоценные приправы, выращенные им лично. Это уже считай лекарственные растения. Обычный человек столько точно бы съесть не смог. «Тогда, босс, ты здесь стоишь каждый вечер?» Младшая сестра ей радостно спросила. «Я давно не ела такой вкусной еды. Не уверен, моя лавка передвижная». «Передвижная? Так оно и есть. Куда захочу, туда и пойду», Чен Сюнь объяснил. Ему уже не очень хотелось подолгу оставаться на одном и том же месте. «Почему бы тебе тогда не пойти в нашу секту поваром, Цин Лин?» Брат Ю холодно крикнул: «Нам пора идти, если снова сболтнешь лишнего, я отправлю тебя обратно». Волосы младшей сестры Е встали дыбом, когда она услышала это, Другие ребята тоже задрожали, старший брат Ю был в гневе. «Господа, не торопитесь, идите осторожнее», Чен Сюнь улыбнулся, сложив ладони перед грудью. Он, наконец, вздохнул с облегчением, выпроводив эту группку бессмертных. «Черныш, пойдем, Му». Черныш выбежал из маленького домика, они без каких-либо видимых усилий покатили куда-то свою лавку на колесах, и только найдя небольшую безлюдную лужайку, остановились. «Черныш, сколько мы сегодня заработали?» Чен Сюнь вытер пот, усмехнулся и сказал: «Великолепная работа, Му». Черныш тихонько замычал на Чен Сюня от такой похвалы, он слишком стеснялся. «Давайте заработаем больше денег и сохраним их. Все деньги, которые мы заработали за последние несколько лет, мы отдадим на организацию похорон наших друзей». «Му», Черныш кивнул, «сейчас они жили неплохо, им не нужно было знакомиться с новыми людьми и узнавать их поближе, иначе и они со временем исчезнут. На самом деле у Черныша много друзей, это их соседи, которые постоянно к ним приходили, они постоянно болтали с ним, рассказывали ему о своих заветных мечтах или о своих переживаниях и тяготах. Соседи, конечно, думали, что тот ничего не понимает, но он понимал и считал, что эти люди искренне к нему относятся, ну и еще ему нравилось слушать различные истории». «Черныш», Чен Сюнь резко хлопнул быка по голове, тот мыкнул от боли, с недоумением глядя на Чен Сюня. «Выше нос, чего ты такой замкнутый?» Чен Сюнь прикинулся злым, за этот месяц он редко видел, чтобы Черныш улыбался. «Все еще не можешь отбросить все эти переживания, Му?» Черныш тихонько промычал, лег в домик и начал вылизывать свои копыта, в его взгляде можно было увидеть печаль и тоску, он все еще не мог просто так откинуть это. «Мы делаем все это ради заслуг и молча отдаем их нашим друзьям, тогда в следующей жизни они определенно будут богаты и каждый день будут счастливы», Чен Сюнь раздраженно сказал, после чего использовал свое ультимативное оружие. «Бог и Будда благословят их, Му». Глаза Черныша заблестели, он всегда приходил в возбуждение, когда речь заходила о заслугах и добродетелях, он слепо верил в карму, заслуги и добродетели, в то, что, если ты будешь творить добрые дела, то тебе воздастся. «Му-му-му, разумеется, все свои я уже отдал, или ты думаешь, что я такой же, как ты?» Чен Сюнь сказал на полном серьезе, язык-то у него подкован, выглядел он в этот момент максимально уверенно. «Му-му-му», Черныш тут же поднялся и сел, скрестив копыта, что-то тихонько мыча. Чен Сюнь покачал головой с улыбкой и тихонько вздохнул, его душевное состояние медленно менялось, и этот маленький передвижной дом был его первым шагом. Чем дольше они остаются на одном месте, тем больше у них появляется уз. Они не бессердечные люди, в конце концов, они не подходят для мира смертных. «Му, закончил, Му». Черныш прислонился к Чен Сюню и улыбнулся, он уже отдал все свои заслуги своим друзьям, теперь он вновь начнет их копить. «Ха-ха-ха». Чен Сюнь погладил Черныша, и прислонившись друг к другу, они постепенно провалились в сон. В последующие дни они спокойно передвигались по городу Спокойной Скалы, бродя по окрестностям, осматривая местные красоты. По ночам они вновь открывали свою лавку и готовили закуски, днем ходили по рынку и закупали ингредиенты, иногда покупая то, что им понравилось. Год спустя передвижная лавка Чен Сюня приобрела в городе Спокойной Скалы немалую известность. Многие люди специально искали его домик, привлеченные репутацией, и все до единого хвалили его готовку, это было действительно вкусно. Но одним солнечным утром, когда они пошли за продуктами, их маленький дом на колесах был украден. В это время Чен Сюнь нес на плече две сумки с мясом, и глядя на пустующую лужайку, две сумки с мясом медленно упали с его плеч, тяжело ударившись о землю, и эти удары также набатом отразились в их сердцах. «Где наш дом? Му, Му». Черныш тревожно мычал, носясь взад и вперед по лужайке, тем не менее, их дома больше здесь не было. Человек и бык упали на колени перед лужайкой, в их глазах зияла пустота, им незачем было больше жить, их дома больше не было. «Черт бы вас побрал, проклятые ублюдки!» Лицо Чен Сюня исказилось от ярости, даже вены на лбу вздулись. «Да как вообще можно было украсть такой большой дом?» Черныш дрожал от гнева, из его ноздрей уже готово было вырваться пламя, отвратительно, омерзительно. «Банда, это точно какая-то большая банда совершила столь низкое преступление!» Чен Сюнь со злости плюнул, глядя на следы от колес на траве. «Чертовы ублюдки, сегодня мы будем убивать, Внутри была вся наша посуда, которая была с нами все эти годы. Му. Черныш поднялся с земли, его мышцы напряглись. Он смотрел на следы от колес на земле, их дом не могли утащить далеко, для этого нужна огромная сила. Чен Сюнь достал из-за пазухи давно не видевшую свет его бандитскую маску, расстегнул одежду, обнажив свой пресс с 16 кубиками, и медленно вытащил из-за пояса два горных топора. Черныш молча стоял рядом с ним, их глаза смотрели в одном направлении, грудь Чен Сюня вздымалась от ярости. Черныш, в погоню, Му. Два силуэта превратились в два урагана, их глаза были налиты кровью, они начали свою безумную погоню, они сегодня будут убивать, они опрокинут небеса, даже луна и солнце сегодня потеряют свой блеск, никто не сбежит. Тот, кто украл их дом, должен умереть. Пересекши лужайку и перейдя через мост, они увидели свой домик. Чен Сюнь издал яростный рев, прыгнув ввысь. Бум! Чен Сюнь жестко приземлился на крышу своего домика и холодно сказал: «Да как вы посмели средь бела дня совершить такое гнусное преступление?» Он медленно огляделся, зрачки его сузились. «Почему вокруг только городские стражники и солдаты? Это несправедливо. Му-му». Чен Сюня и Черныша вновь арестовали. Причина была достаточно простой, всему виной его передвижной дом, который был слишком большим и занимал торговые места других людей, не давая им нормально вести дела, ну и он не платил за землю, на которой торговал, а она была дорогой. Бесчисленные уличные торговцы пошли жаловаться властям, говоря, что Чен Сюнь своим передвижным домом нарушает всевозможные законы, и так дальше жить нельзя. 10 дней спустя Чен Сюнь и Черныш подавленные вышли из тюрьмы. Было просто невозможно находиться в этой тюрьме, она ужасна. Подняв голову, они посмотрели на небо и улыбнулись. Как же хорошо быть свободным. Но местные власти были все-таки благоразумны, и их посуду им вернули, но этот маленький дом решили снести, и их предупредили, чтобы больше подобного не повторялось. Чен Сюнь был благодарен, он горько плакал, и слезно уверял местного начальника стражи, что он больше никогда не повлияет на покой других людей, что он не прав, и такого больше никогда не повторится. Брат-наставник, старший соученик, не хотел заострять на этом внимание, но раз уж так получилось, у китайцев очень много разных ситуационных обращений, и вот поэтому Чен Сюнь понял, что они скорее всего культиваторы и состоят в одной секте.